Иоганн Даль преуспел в науках. Самый трудный первый шаг был сделан. Книгу я писала несколько лет, порой было невероятно тяжело, почти невыносимо. Эти муки знакомы каждому пишущему человеку. Не о них речь. Написать книгу и мечтать написать книгу. Какая пропасть разделяет эти понятия? Автора этих строк по характеру надо было бы причислить не к тем людям, кто сразу садится и работает, а к тем, кто бесконечно долго собирается действовать. Иногда собирается всю жизнь. Такие примеры известны. Трудно переступить через неверие в собственные силы. Хорошо, если тебя кто-то подтолкнет. Дао умел сделать это одной-двумя фразами. Однажды Дао снова повторил мысль, высказанную им за полгода до аварии. «Мне жаль только, что я не опубликовал своей лучшей теории, как надо жить». «А когда и как ты пришел к этой теории?» «Еще в Ленинграде. Читал Толстого. Правде надо учиться у Льва Николаевича Толстого. Быть искренним, предельно искренним и активно стремиться к счастью». Один из ближайших друзей Льва Давидовича, ознакомившись с этой теорией, воскликнул. «Да, он железно построил свою жизнь. Ни в чем не давал себе спуску. Он так держал себя в узде, как редко кто может». В этих словах ключ к разгадке тайны Ландау. Корреспонденты приезжали почти каждую неделю, без конца фотографировали. Особенно много писали о Льве Давидовиче в Швеции после присуждения ему Нобелевской премии. Вот некоторые выдержки из газеты «Aftonbladet». Дау посидел. В руках у него палка. И ходит он мелкими, боязливыми шажками. Однако стоит с ним заговорить, как сразу становится ясно, что болезнь его не изменила. Не вызывает сомнений, что если бы не боль, Дау сразу бы начал работать. Но непрекращающаяся боль, связанная с восстановлением периферической нервной системы, мешает ему заниматься наукой. Он очень устал. Он болен уже 2,5 года. Сейчас опасность в том, что он начинает как бы прятаться за свою боль, отгораживаться ею. Ему очень удобно отвечать. «Я ничего не помню, только физику помню и то, что было давно». Но, переехав на дачу, где он был оставлен с родственниками и санитаркой Таней, он именно ее, а не жену, позвал ночью. Значит, он помнил, что жена накануне вернулась в город. «Имеете ли вы какие-нибудь контакты со шведскими учеными?» «Нет, я болен 2 года. Какие могут быть контакты?» «Только с Богом был контакт, но Бог меня шуганул». «Чему вы себя посвятите в ближайшее время?» «Выздоровлению? Не буду же я заниматься наукой, пока не пройдет нога. Заниматься больному — это балаган». «Какие исследования вы считаете совершенно необходимыми для человечества?» «Очень многие. Все необходимо. Разумеется, все разумное. Но чтобы полностью ответить на этот вопрос, нужно выздороветь. Я отстал. Я сейчас жалкий невежда». «Есть ли у вас какие-либо особые жизненные правила, которые позволяют легче переносить пережитое за последние 2 года?» «Я ничего не помню о том, что связано с аварией. А основное жизненное правило у меня — никогда не вмешиваться в чужие дела, давать всем свободу». Дау в самом деле помнил события прошлых лет лучше, чем то, что происходило накануне разговора. Один корреспондент спросил, как выглядит формула успеха, которую Лев Давидович вывел в молодости. «Вы, вероятно, спутали меня с Эйнштейном, что само по себе очень для меня лестно. У него действительно была задача, как добиться успеха. По Эйнштейну, который, как вы знаете, любил играть на скрипке, это выглядит так. А.